Камергер растерялся и только пожал плечами. «Очень жаль, что не могу исполнить вашего желания. Дон Марфори имеет теперь аудиенцию у Ее Величества, и нам строжайше запрещено ни в коем случае не мешать им». «Дон Марфори?» — повторил Сарано мрачно. «Я этого имени никогда не слыхал. Дон Марфори, близкий родственник герцога Валенсии», — с важностью отвечал камергер. «Я не вправе нарушить этого приказания. Благородный дон вступает в должность генерал-интенданта Ее Величества». Лицо Сарано омрачилось. Он помнил обедневших родственников Нарваец, которым последний сумел дать весьма доходные должности. «Дон Марфори находится в кабинете королевы», — продолжал камергер. «И приказано ни под каким видом не мешать им». «Довольно», — проговорил герцог де ла Торре. «После того, как Арана и Примульта в отставке, мне одного этого ответа достаточно. Доложите ее величеству», — продолжал он, обращаясь к дежурному, — «что маршал Сарано по приведении своих дел в порядок отправится в назначенную ему ссылку». С этими словами он повернулся и направился к выходу. Он спешил к Приму и Топете, чтобы проститься со своими старыми приятелями, так как в скором времени ему надо было ехать в Кадикс, откуда он вместе с другими ссыльными генералами должен был отправиться на Канарские острова. Но прежде чем мы увидим, что впоследствии происходило в Мадриде, вернемся в Дель-Монте, где остались Энрико, Мария, старая Жуана и несколько слуг. В Дельмонском замке царствовала глубокая тишина и какое-то томительное спокойствие. Каждый старался казаться веселым и спокойным, но в сущности все были мрачны. Энрико часто сидела погруженная в глубокую задумчивость. Когда ею овладевала грусть, она успокаивала себя мыслью, что Франциско теперь принадлежит ей. Но и эта мысль омрачалась сознанием предстоящей долгой разлуки. И лишь в обществе обожаемой дочери и преданной старушки Жуаны мрачные думы как будто оставляли ее. В деревне, расположенной, как читатель, вероятно, помнит, на расстоянии около версты от замка, хижину, где жила прежде Энрик, занимала теперь бедная старушка. Поселилась она в этой хижине еще с тех пор, как Франциско проводил там счастливые часы у своей Энрики. Старушка хорошо помнила прошлую жизнь Энрики. Муж старушки давно умер, и она совершенно обеднела, так как не могла работать. С тех пор, как Энрика возвратилась в Дельмонте, для старушки началось счастливое время. Но ей как будто не суждено было долго наслаждаться счастьем. Вскоре после свадьбы Энрики, на которой присутствовала и старушка, поднесшая невесте в знак признательности роскошный букет полевых цветов, старая Луца заболела, и хотя к ней призван был доктор из Бедои, здоровье ее ухудшалось с каждым днем, так что доктор не подавал более надежды на ее выздоровление. Энрико и Мария часто навещали ее и носили ей кушанье, которые могли бы подкрепить ее. Старушка со слезами благодарила их. Через несколько дней после отъезда Франциско в замок явилась поселянка и доложила Энрике, что старая Луца после соборования желает в последний раз повидать свою благодетельницу. Не теряя ни минуты, Энрика, несмотря на суровый зимний холод, быстро накинула на себя шаль и вместе с Марией поспешила в деревню. Был холодный мрачный день. Миновав луг и ступив на узкую тропинку, ведшую к лесу, женщины увидали на опушке человека, в котором тотчас же узнали Аццо. Энрика на минуту остановилась, чтобы поклониться ему, но расстояние между ними было слишком велико, он, казалось, не видал их. Когда же они опять быстро пошли в деревню, Аццо остановился и долго глядел им вслед.